Но он говорил: «Море горе, а без него вдвое». Потому что хорошо знал. Одних оно делает счастливыми, других — несчастными. Одних — богатыми, других — нищими. К его отцу, Захарову-старшему, оно было беспощадным. В первом же плавании пароход, на котором отец пошел матросом, напоролся на банку, не отмеченную на карте. Была глубокая осень, штормила. Холодные волны раскачивали пароход, разбивались о надпалубные постройки и замерзали на них гранитным накатом. Вода заливала трюм. Единственным спасением было спустить шлюпки и отойти от погибающего судна. Одну из шлюпок с людьми перевернуло тут же у борта. Захаров-старший попал в другую, которая уцелела. Сидели в ней рядами, тесно прижавшись друг к другу. Но холод, голод и вода беспощадно расправлялись с людьми. Падать начали уже на второй день. Побелеют глаза, застекленеют, и валится человек. Мертв. В шлюпке становилось просторно. На волнах за нею тянулись трупы. Они то всплывали, то уходили под воду, но неизменно кружили вокруг, догоняя живых. Их несло одно течение — и живых, и мертвых. Били одни волны. На восьмой день шлюпку подобрали норвежские моряки. В ней осталось всего трое. В больнице, куда их доставили, Захарову отняли почерневшие, опухшие, отмороженные ноги. Спустя месяц он возвратился в Архангельск. Там и остался. В деревне калеке нечего делать. Кончилась мечта о вольном ветре морских просторов. Судьба спустила на 10 ступенек вниз, в подвал сапожной мастерской. Страшная отцовская участь не испугала Василия Захарова. Он ушел в море с надеждой на счастье, на удачу, представлявшуюся большими заработками. И просчитался. Богатство не приходило. Зато море свело с интересными людьми, которые говорили: за счастье нужно бороться, и не в деньгах оно. Их планы и мечты пришлись по душе. Но 17 февраля 1918 года, когда в Архангельске установили советскую власть, Захаров был в плавании. А когда возвратился в августе, власть уже была в руках Антанты. С трудом Захарову удалось найти некоторых старых товарищей, направивших его в тот домик на окраине, где думали и планировали, как помочь Красной Армии освободить город. И вот все планы рухнули. Очутился он за многие мили от Архангельска. Рядом с Захаровым присел Яо Шен, устало опустив руки между колен. Выносливый, тихий и очень сильный человек, оторванный от привычной жизни, от своей горькой земли, от родных, взваливший на костлявые плечи тяготы жизни на севере, он жертвовал собой ради тех, кто его ждал в далекой хижине. Третьим в компании Иван Сергунчиков, рязанский крестьянин, отслужил воинский срок на флоте, возвратился в деревню и, увидев ее нищету, разорение, голод, ушел в Архангельск на лесопильный завод, а затем в торговый флот. Он остроглаз, сметлив, похож на подвижную птицу, которую ветром носит из стороны в сторону, и не может она опуститься, выбрать место для гнездования. Бывало, в Архангельске...